определить максимальное количество СВ, которые могут выпустить заводы в 1941 и последующих годах. Тут же мне было дано указание немедленно вызвать директора одного из оружейных заводов Новикова и приступить к выполнению принятого комиссией решения. В наркомате меня ждали мои заместители Рябиков, Барсуков. Узнав об итогах заседания комиссии Молотова, они также сочли решение ошибочным и настойчиво высказались за то, чтобы я протестовал его немедленно, пока оно еще не оформлено официальным постановлением. Новиков же был настолько обескуражен предстоящей ему задачей, что начал просить меня не сдавать пока соответствующего приказа, как будто от этого что-нибудь зависело. Рябиков и Барсуков возобновили атаки на меня. Когда же я обратил их внимание на состав комиссии и сказал, что жаловаться некому, Рябиков с той же настойчивостью предложил мне обратиться к Сталину. Я не решался. Тогда мои товарищи по работе убедили меня позвонить Вознесенскому с тем, чтобы еще раз попытаться переубедить его. Но последний не пожелал ничего слушать и в грубой форме потребовал прекратить саботаж и волокиту и приступить к немедленному выполнению решения. И тогда я все же позвонил Сталину. Подобно мне, Рябиков и Барсуков, оставшиеся рядом со мной, с волнением ждали, что ответит он на просьбу принять меня по вопросу о заказе на винтовки. Сначала Сталин сказал, что уже в курсе дела и согласен с решением комиссии. Рябиков и Барсуков знаками настаивали, чтобы я изложил по телефону свои доводы. Сталин слушал. Потом он сказал: «Ваши доводы серьезны. Мы их обсудим в ЦК и через 4 часа дадим ответ». Мы не отходили от телефона, ждали звонка. Ровно через 4 часа позвонил Сталин. Он сказал: «Доводы наркомата вооружения правильны. Решение комиссии товарища Молотова отменяется». Я сейчас же позвонил Вознесенскому, но не застал его. Вскоре он сам связался со мной по телефону, и я сообщил ему об ответе Сталина. Вознесенский заявил, что ему уже все известно, но он удивлен тем, что я сначала не договорился с ним. На радостях я промолчал. Я часто вспоминал потом этот день и думал, а что если бы Рябиков, Барсуков и Новиков не предприняли столь упорного нажима на меня. Ведь я уже смирился и готовился приступить к выполнению решения. Через несколько месяцев началась Отечественная война, а вскоре завод, выпускавший СВ, был эвакуирован. Это значит, что, осуществив указания упомянутой комиссии, мы бы не имели в начале войны, в самый тяжелый период, ни одного винтовочного завода, ибо второй бездействовал бы, хотя и находился в глубоком тылу. Что же касается запасов винтовок, то, как уже сказано, они хранились в приграничных районах и были потеряны на первом же этапе войны. Наконец, большие потери винтовок несла тогда и наша отступавшая армия. Легко представить себе, какие тяжелые последствия имело бы вышеприведенное решение комиссии. В 1939 году по инициативе Наркомата обороны в правительстве обсуждался вопрос о прекращении производства пистолета-пулемета Дегтярева, ППД, и аннулировании соответствующих заказов оружейным заводам. Это предложение военные мотивировали тем, что, по их определению, пистолет-пулемет был оружием малоэффективным, мог иметь крайне ограниченную область применения и вообще годился не для армии, а скорее для американских гангстеров при ограблении банков. Конечно, в то время еще никто не знал, что именно автоматический пистолет-пулемет станет в годы Второй мировой войны не только самым эффективным, но и самым массовым стрелковым оружием, отпустив на второй план винтовку. Однако и тогда нельзя было столь опрометчиво отказываться от него, так как уже имелись совершенно определенные признаки того, что он способен сыграть важную роль в усилении мощи нашей армии и укреплении обороноспособности страны. Этот автомат предназначен для стрельбы пистолетными патронами, которые слабее винтовочных в вследствие чего пистолет-пулемет